оцифрованный. Том 9, глава 1. Где-то в девятой зоне. Главное гнездо. Некоторое время назад два генерала стояли у пруда и смотрели на сражения, которые происходили по всей зоне. Изображение было схематичное, в виде точек и линий, но даже так становилось понятно, что дела плохи. Откуда у них столько сил? Не понимаю, телепатически размышлял генерал с мощным рогом. Они слишком быстро отразили вторжение, также недоумевал второй генерал. Он был моложе, и рог меньше. Все пошло не по плану, даже гибриды не помогли. Да, эти их одаренные оказались слишком сильны, согласился старый генерал. Мы просчитались, но больше всего непонятны эти машины. Я не могу понять, почему они столь сильны и бесчисленны. И эта тактика. Здесь явно есть помощь извне. Как это может быть? Недоумевал молодой генерал. Сюда точно никто не прилетал. Не знаю. Может, у людей появились новые стелс-технологии. Или... Старый генерал выпрямился, а его псифон дрогнул, перепугав грас-офицеров. Что? Или одна из древних железок добралась сюда? Ты боишься? Удивился молодой генерал. Ты не понимаешь. Совсем ничего не понимаешь. Ты слишком молод. Они уничтожили все наши миры, в том числе и колыбель нашей расы. От нее они оставили лишь астероидное поле, механические. Пожиратели миров, молодой генерал вздрогнул и впервые в жизни испытал ужас. Если один из них попал на эту планету и пробудился. А нет, что, перепугался молодой генерал. Он уже пробудился. Пробудился. Подмогу, нужно запросить срочную подмогу. Альфа Центавра, некоторое время спустя. Я не научное судно, в такие сложные вещи как гиперпространство я не вникал. Оно есть и есть, так что, когда меня завалили вопросами, я лишь разводил руками в стороны. Просто примите это, ответил я им и кинул взгляд на то, что нас окружало. Темно-синее пространство с серебряными прожилками было словно бушующий ураган, а мы летим прямо через него. А здесь опасно? Спросил итальянский король. Да, здесь опасно. Поэтому наружу лучше не выходить. Ну а сейчас, я кивнул на лобовой экран, и впереди произошла вспышка. Прорыв гиперпространства, точка выхода, иными словами. Без этого мы бы навсегда остались здесь. Внимание, опасность, обнаружен враг. Не успели мы понять, где оказались, как радары засекли. Грас, флот, мрах. Люди взволновались, а я получал информацию и анализировал ее. Вот твари, выругался я, и на экране показался флот. 500 транспортных мух парили вокруг орбитальной станции жуков, и там же планета, покрытая зеленым туманом. Я, конечно, догадывался, что их аванпост рядом, но чтобы настолько так, стоп, это непригодная для жизни планета. Ага, там не может быть много войск. Мухи, скорее всего, пусты, а вот корабли. Сергей, повысил голос дракон. Они копят силы для второй атаки. И сейчас мы можем устроить им истребление всех транспортников. Главное охрану уничтожить. Либо можем не рисковать и вернуться домой, предложил я людям и, пока те размышляли, изучил врага. 17 ласточек и один кит. Теперь их официально так называют на земле. Они уже двинулись мне навстречу. Быстро среагировали, твари. Мухи пока парят, как парили. Я тоже остался на месте. Пока никуда не рыпаюсь и осматриваюсь. Из гиперпространства я вылетел сравнительно недалеко от звезды, все же они и являются ориентирами в гиперпространстве. И надо же было так повести, выскочить едва ли не перед планетой жуков. «Серега, мочи гадов», — заявил Роман. «Чем-то помочь можем». «Можете», — ответил я после некоторых раздумий. «Как насчет десанта и взорвать башку того здоровяка?» Я указал на кита и приблизил картинку. «Звучит как-то не очень. А если нас собьют?» Поинтересовался датский король. «Вас не сбить, если вы сразу окажетесь внутри», улыбнулся в ответ, а те уставились на меня, и первым сообразил Роман. «Хах, звучит интересно, я за», поднял он руку. «Я тоже», согласился дракон, а за ним и все остальные. «Мамонта зову?» спросил Роман, который уже переодевался в телепортированные сюда комбинезоны. «Как хочешь, но я в одиночку штурмовал корабль, так что». В этот момент дверь раскрылась, и показалась Мария с мамонтом. Оба выглядели рассерженными и одетыми в комбинезоны. «Видимо, все же берешь их», — рассмеялся я и щелкнул пальцами. На экране появился приближающийся флот. Я в одиночку брал на абордаж кита, и там обычно нет охраны. Но даже если есть, проблем с ними не будет. У вас будет поддержка из андроидов. В этот момент на мостик зашла четырехрукая красавица в модульной броне. Ну и шишки. Цель. пробиться в мозг, взорвать его и захватить корабль. Его потом утащим на Луну, и получим еще один гипердвигатель, заулыбался Роман. Да, и получим второй гипердвигатель. Вся информация будет в ваших шлемах. А сейчас, рядом с людьми появились доспехи и различное оружие. А я рванул в сторону, ковчегом, а не человеческим телом. Флот врага уже был близко и стремительно приближался. Ласточки неслись впереди, оставив кита позади. Он подлетит, когда они окружат меня и начнут рвать корпус. По крайней мере, такой обычно у ГРАС план. Я кажусь большой и неуклюжей целью. Но вдруг из левого и правого бока вылетели 10 пуль. Да, тех самых десантных модулей. Правда, теперь несколько иных. Начинка иная. 10-15-метровых пуль помчались на ласточек, и те в ответ начали стрелять плазмой. Стреляли они на опережение, и некоторые даже попали. Энергобарьер защитил пули, а летели они в кита. Поняв это, несколько ласточек бросились на пули. Кто-то принял их на грудь, кто-то протаранил. В итоге лишь 5 пуль прорвались. По ним начал бить кит, используя свои мощные лазеры, и щит не выдерживал даже одного попадания. Но вот корпус был многослойный. Лазеры раскаляли его, однако пораженные элементы попросту отстреливались, и еще одно ноу-хау. Пули крутились, их словно выпустили из ствола пистолета. Поэтому лазер бил не по одной точке, и это позволяло поглощать больше энергии лазера без повреждения брони. Но, конечно же, это не стопроцентная защита, да и лазеры кита весьма мощные. И сперва один десантный модуль вышел из строя, а затем и второй. После чего сразу 3 модуля врезались в корпус кита, пронзая его. «Все, удачи», — сказал я, а затем все в помещении исчезли. «Ну а мне предстоит уничтожить оставшихся ласточек. Что ж, вспоминаем тактику «бей и беги». Внутри кита Роман вдруг оказался в темноте, но все вокруг посветлело из-за активировавшегося шлема, и тогда мужчина увидел его. Это было 2-метровое цилиндрическое устройство с 6 ногами и 3 широкими пластинами, подключенными к цилиндру кабелями. Вот на одном из них и появился Роман, но его тут же взяли за руку и оттащили, а на пластине появился другой человек, точнее, другая. Царь же смог осмотреться. Это был биологический коридор, шириною в 3 метра и столько же высотою. Пол хитиновый, стены и потолок из плоти. Освещения не было, а еще здесь были марионетки, но под управлением и, ну и появлялась команда правителей. Охренеть, мы и правда в корабле жуков, прокомментировал Мамонт. Все они были в модульной броне и похожи друг на друга. Да и от марионетки тяжело отличить. Оружие у всех лазерное, в том числе и у марионеток. Но была и плазма. Правда, отлично, Эли работает. Царь обнажил специальный клинок, и тот засиял энергией. Но не факт, что будет восполняться, как на земле, так что не расходуй много, настояла Мария с лазером в руках. Поддержу царицу, вмешался дракон. И, наверное, нужно поспешить? Да, поспешим, ответила им 4-рукая. Отряд одаренных рванул по коридорам. Даже президент Мексики, Алехандро Веласкес, был оператором Эли, но довольно слабым. Однако барьер он умел ставить и сюда пошел лишь из-за обещаний, что будет легко. Все же бойцом он был никудышным, но и отказаться он не мог. Все пошли, и ему пришлось пойти. Хоть и было до чертиков страшно, но отряд двигался по коридору, а им попадались лишь худые жуки, и если поначалу они лишь разбегались в ужасе, то вскоре начали попадаться баррикады, а также плазменное и кислотное оружие. Но, это все, что ли? «Пфффф, легкотня», — заявил царь, пробившись через очередную баррикаду и разрубив 10 жуков. Похоже, Сергей оказался прав, и здесь нет охраны, но поспешим. Дракон побежал дальше и вскоре открыл огонь, отстреливая убегающих жуков рабочих. И вскоре люди оказались в огромном помещении, первую половину которого занимают различные пульты управления жуков. Сами жуки были быстро расстреляны, а вторую половину занимал выглядывающий из стены мозг кита. К нему были подсоединены биологические трубочки метром толщиной, а также из потолка тянулись к мозгу странные вены. Много вен, сотни, жуть какая. Ну, ставим бомбу, Мамонт. После приказа царя шустрый азиат все установил, и люди рванули прочь. Лишь 10 марионеток остался. А роботы, мы их заберем? Спросила Мария, бегущая вместе со всеми. Нет, ответила Шишка, которая бежала впереди и показывала путь. Они останутся и возьмут корабль под контроль. Жуки могут попробовать его умертвить. Тогда гипердвигатель также погибнет. Коридоры проносились за коридорами. Где-то можно было заметить роботов, защищающих помещения этого огромного живого организма. В других местах они просто стояли вдоль стены и салютовали людям. Блин, да они бы и сами тут все захватили, осознал царь. Похоже на то, но нам сразу сказали, что будет легко, ответил император-дракон. Впрочем, стоит отметить, что было интересно. Это да, вдруг кита тряхнуло, и люди чуть не попадали. Не проживайте, это лишь ласточка пытается вырвать один из десантных модулей. Шишка не очень-то и успокоила людей, но больше тряски не было, и люди прибыли к телепортационным платформам, а затем начали перемещаться на ковчег, но появлялись не на мостике, а в столовой. Так, а Серега где? Спросил царь, но шишки не было, зато были андроиды, расставляющие блюда. Ну и члены делегаций, которые сильно удивились, увидев Романа в броне. Сергей Кириллович в активной фазе сражения и просит пока не беспокоить его, сказал безликий робот. Ух, мы дома, обрадовалась Мария, а затем и император-дракон появился, шокировав своих людей. Все в порядке, небольшая экскурсия была, сказал мужчина, сняв шлем. Верное слово, побегали, размялись, закивал Роман, а затем кинул взгляд на столы, и аппетитно гуляли. Андроиды проводили людей в личные комнаты, дабы те приняли душ и переоделись. Но только они это сделали, как всех позвали на мостик, а там разлетающиеся мухи. Там же, 9903, битва была не очень сложной. Окружить меня не удалось, как и пробить щит. А учитывая мою возросшую боевую мощь, ласточки не стали соперниками. Разве что полетать пришлось. А сейчас, бей их. Да, отлично. Роман бурнее всех реагировал на то, как очередную муху пробивает фиолетовый лазерный луч. Да, я наконец-то сделал себе фиолетовые лазеры. Они вдвое мощнее зеленых. Луч пробил голову мухи, пронзая мозг, но потребовалось 5 попаданий, чтобы уничтожить тот. Все же эти твари невероятно живучие, а мух здесь была тьма. Вот я и летал меж них, отстреливая. А эти твари разлетались, кто куда, прямо во все стороны. Орбитальную станцию жуков я разбил торпедами. В идеале было бы взять на абордаж, но там гарантирована целая армия ГРАС. Лучше уничтожить, пока есть возможность. Мухи же, кто-то уже ушел в гиперпространство, кто-то только собирался, а я бил всех, до кого мог дотянуться. Но вскоре твари все же разлетелись. А что с планетой? Будешь соваться? Спросил Роман, когда Ларри доложил из динамиков, что все враги уничтожены. Думаю, что там противокосмическая оборона стоит, покачал я головой, но полетел к планете. Однако близко не подлетал и выстрелил станции связи. Они автоматические и сами занимают позиции. Но только станция в виде сферы подлетела к планете и начала развертываться на малой орбите, как зеленый луч, пробивший зеленое небо планеты, сбил станцию спутник. Ух, неприятно, сказал царь, а я призадумался и полетел на другую сторону планеты да выстрелил вторым спутником и... Он встал. Опа, не вся планета закрыта? Похоже, что да. Опускаемся. Мы вошли в атмосферу, а спутник уже работает. Но там все в тумане, так что видимость плохая. Но, здесь нет или, а значит, нет тех энергетических помех. В общем, это обычный едкий туман, так что сигнал спутника спокойно пробивался через него и выдавал нам карты рельефа. Ну а потом и самим стало понятно, что это за мир. Скалисто-пустынный. Ковчег приземлился, и мы вышли наружу. Уху, земляне покорили планету другой звездной системы. Радовался Роман, выпрыгивая из лифта. Здесь гравитация, как на Земле, спросил итальянский король. Немного сильнее, и здесь даже есть атмосфера. ГРАС занимаются терраформингом, но не думаю, что у них здесь большая колония. В моей руке появился лим-кристалл, и он засиял. Работает, воскликнула Мария. Не удивлюсь, что эта колония работает именно за счет лим-кристаллов, подметил я. Как и то, что кристалл светится слабее, чем на Земле. Но, возможно, это из-за низкой концентрации токсина. Пока непонятно, нужен анализ. И что будем делать? Нападем? Спросил датский король. Нападем. Если лететь низко, то ПКО им не поможет, но посмотрим. Рисковать не будем. Если дадут отпор, уходим. А если тут армия? Спросила встревоженная Мария. Она, скорее всего, была там, я указал на небо, и ждала отправку на Землю. Мы вернулись в ковчег и полетели к месту, откуда по нам били лучом. И судя по всему, эта планета не очень богата на воду. Даже на Марсе ее больше. А здесь скалы да песок. Некоторое время спустя спутник дал сигнал, и мы прилетели к вражескому аванпосту. Там не было защитных сооружений. Просто стометровый узел и различные сооружения ГРАС, довольно небольшие, и походили они на опухоли. Вот только из них текла вода. Понятно, эти штуки выкачивают воду из глубины, поднимая на поверхность. Поэтому здесь создается что-то вроде болота, из которого и питается узел. «Ну что, есть тут вражины?» – спросил Роман, который возглавлял нашу атаку. Ковчег же парил рядом. Защитных систем у узла не было, да и воинов. Лишь ГРАС рабочие, которых мы перестреляли и ворвались в узел. Он маленький, лишь 100 метров, но устройство узла всегда одинаково. Различаются лишь габариты. Так что вскоре мы держали в руках килограммовый чистый кристалл. «Как-то мало», – жаловался царь. «Не хватает токсина», – предположил я. «Либо что-то еще. Нужно исследовать. А туман пропадет?» – спросила Мария, и я отрицательно покачал головой. «Понятно. Без Эли его не уничтожить. Да, есть различные способы», – начал я объяснять. «К примеру, особые растения или сооружения, как в Магнитогорске стена. Также токсин портится со временем и оседает, становясь кислотой. Поэтому узлам требуется постоянная работа и подпитка. Затем мы покинули базу и уничтожили ее. Ковчег полетел дальше, но мы три раза натыкались на различные базы жуков. Они пытались терраформировать этот мир, используя лим-кристаллы как источник энергии. Вероятно, это сильно удешевляет процесс. Но пока существенных успехов жуков я не нашел. Лишь три сравнительно небольших болота на 5000 километров пути. Маловато. Но когда мы преодолели 8000 километров, начались изменения. Местность постепенно становилась болотистой, и стала появляться флора. Жуки используют растения для повышения уровня биомассы мира и стабилизации атмосферы. Постепенно мы попали в настоящий лес из гигантского папоротника. Он достигал 10 метров в высоту, и средь него росли странные на вид изогнутые грибы. Интересненько. А давайте запустим сюда мутантов, предложил Мамонт, смотря на большой экран. А что, плодятся быстро и любят кушать жуков. Мне нравится, заулыбался царь. Мне тоже нравится, согласился я. А мы не будем захватывать этот мир, удивил нас своим вопросом президент Мексики. Нет, Алехандро, ГРАС вернутся сюда, за меня ответил дракон, и он полностью прав. Так и есть, ГРАС здесь скапливают свои силы, поэтому они вернутся, и удержать систему мы не сможем, добавил я. Поэтому наносим максимум повреждений и улетаем. Это их немного задержит. И кристаллы забираем. Заулыбался царь, и он тоже прав. Отберем все. Они тут явно исследования проводят и собрали немало кристаллов, чем мы и занялись. Благо, узлы здесь были в основном метров 100 в высоту. Так что, подлетая к очередному узлу, я сбрасывал Романа, тот забирал кристаллы, разрезал узел у основания, и мы добивали базу. Так и летели, пока не получили лазером. От силы удара меня аж сбило с курса. Я тут же резко опустился на поверхность. Почти землю брюхом пропахал. «Ты как?» – спросил Роман. «Неприятно. 20% щита за раз. Такой собьет фрегат с одного выстрела. Мощная штука. Я туда не полечу. Тогда домой?» «Нет, я не полечу именно туда. Но можно и не туда ведь лететь?» Я рассмеялся и, развернувшись, полетел прочь. «Неприятная штука там стоит. Однако есть способ уничтожить ее. Хах, пехотой. Во всяком случае, пусть ГРАС обороняются. А сейчас мы рванули вдоль границы болота, истребляя базы по пути. Благо, сканеры работают на большое расстояние. И когда уничтожили 20 аванпостов до источников болот, полетели прочь. Дальше подлетать было опасно. В целом концепция колонии понятна. В центре болота расположен главный город. Он и штампует армию ГРАС. Там же расположены основные планетарные сооружения, занимающиеся терраформингом. Расположение я уже понял, и в целом все ясно. Так что, оставив спутник, полетел к мухам и... Тут самое интересное. Подхватить, разогнать и бросить в планету. И нет, не на вражескую базу. Я ж не попаду, это ведь трупы чудовищ, а не ракеты. Я кидал по территории планеты. Мутантам нужна будет биомасса. Мухи ведь вполне съедобны. Закончив с этим, собрал все десантные модули, подцепил кита с помощью шасси и особых тросов и улетел в гиперпространство. Пусть все кажется легким и быстрым, но все мы успели выспаться и поесть. И следующим днем увидели ее, Землю-красавицу. Сбросив кита на Луну, около своей базы, полетел развозить правителей. Думаю, их уже потеряли. Да, их действительно потеряли, а пока нас не было, свершилось историческое событие. 9-я зона сократилась на 15%. Наступление вышло более чем успешным, и сейчас армия ушла на ремонт, так что у жуков есть время на восстановление, но его мало. Ладно, вернувшись домой, я первым же делом был схвачен Ниной с Катей и отведен в свой кабинет, затем усажен за рабочий стол, и мило улыбающаяся Даша дала мне стопку с документами высотою в метр. «Это наказание за что-то?» – с недоумением спросил я. «Милый наш», – улыбалась Нина, – «но как-то нехорошо, нас вчера так завалили запросами, что мы не спали до двух ночи, а это лишь за сегодня, удачи». Они умчались, но осталась Дарья, которая и объяснила, в чем причина. После моего выступления перед журналистами, да и перед правителями стран, люди вдруг осознали, что мы их всех обошли, и их это задело. Теперь у меня сотни предложений на поставки материалов, ресурсов и всего-всего. Если это все предложения, то просто ответим, что рассмотрим их и подумаем, сказал я Дарье. А та все улыбалась. Вот мы и рассматривали их, вносили в базу данных и делали пометки. А что отвечать мы ведь не знали, она улыбалась так, будто сейчас стукнет меня. Значит, вам нужно выписать премию? Спросил я, и та вздрогнула, и будь у нее хвост, он бы завилял. Большую, да, может, чаю, или массаж, или давайте я вам помогу. Спасибо, Дашенька, ты меня выручишь, заулыбался, и мы вдвоем начали разгребать документы, и лишь Ларри хохотал. Пришлось временно отключить его голосовую функцию, из-за него мне становилось стыдно перед Дашей. Ну а в мире тем временем происходило немало интересного. Роман, Дракон и прочие выступили перед журналистами, да похвастались всяким разным, похвастались, и, мол, вскоре все будет. Так что пришлось включать Ларри голос и выдавать задания. Ну и к вечеру журналисты получили видео наших царских приключений, ну и царско-королевский штурм кита. Человек Ларри скомпоновал неплохое видео, эффектное, короткое, ну и взорвавшее интернет. Все же впервые человечество покинуло Солнечную систему, ХМ. А если отвезти туристов на ту планету в Альфа Центавра, можно брать по 10 миллионов. Ладно, потом, сперва разведка и осмотр этой звездной системы с тремя звездами. В общем, странная она, это Центавра, но не буду об этом. В космосе вообще много странного. Как вдруг, Сергей, дверь почти выбили, и внутрь ворвалась мать. Выглядела она перепуганной. Домрах, глава 2, городская больница. Отец, вздохнул я, стоя перед медицинской капсулой, а я рядом на коленях сидела мать. Она прислонилась к капсуле, что лежала горизонтально, и рыдала. В капсуле же лежал мужчина с сильными мутациями. Было изменено лицо, стало более хищным, виднелись синие вены, глаза распухли, мышцы тела также стали немного хаотичны. Видно, что мутацию прервали, а также, что это был боевой токсин. Мои бойцы попали в засаду гибридов, отца едва успели вытащить. Есть потери. Сергей, мать подняла на меня зареванный взгляд, и я, приподняв ее на ноги, обнял. Вылечим его, чип уже работает. А если? Если не выйдет, тогда оцифруем его. Он станет таким, как ты. Немного опешила мать и перестала плакать. Гена и он вряд ли станет. Все зависит от сохранности мозга и разума. Он может стать как ДИ, а так и гена разумом, оцифрованным человеком. Спасибо, она крепче обняла меня и вновь разревелась. Пришлось минут 20 ее успокаивать, но не удалось. Тогда я использовал полевого медика и просто ввел успокоительное, но аккуратно, дабы не повредить моему брату. Да, мать уже, однако сама пока не знает, и волноваться ей не стоит. Чип, конечно, не позволит случиться чему-либо плохому, но рисковать нельзя, так что я телепортировал ее домой, а сам занялся делами. Все мои да и уже думают, как помочь Кириллу. Господин, только я спустился в холл больницы, как меня встретили пятеро мужчин в гражданском. Кир, как он? Плохо, покачал я головой, и люди поникли. Похоже, это его бойцы. Будем думать, что-нибудь да сделаем, и он обязательно вернется к вам. Ничего страшного, если он станет страшным как крокодил, заявил крупный щекастый мужчина. Да, он всегда был страшным, мы уже привыкли. Главное, на ноги его поставьте, добавил поджарый блондин. Поставим, не сомневайтесь. Он еще повоюет с жуками, обрадовал я мужчин, а затем расспросил, что произошло. Здесь как раз была зона для разговоров. Тут находились диваны, кресла и столы. Вот вокруг круглого стола мы и собрались. И как я и думал, Они из отряда отца и были с ним в момент засады. Гибриды прямо в кислоте прятались. Атакуют они теперь только людей. Роботов стараются не трогать. Вот гады. Вылезли, сильные как черти. Мы там чуть все не полегли. Но Кир, говорил поджарый, есть одно средство. Я задумался, а люди заинтересовались. Вы хотите получить силу? Спрашиваете, хмыкнул блондин. Если для того, чтобы победить твари, мне нужно лишиться рук и ног и поставить вместо них металл, я готов. Остальные, судя по взглядам, были с ним согласны. Я же мысленно посмеялся. Вот что они обо мне думают. Но нет, кибернетика – это тупиковая ветвь развития солдата. Лучше уж боевого андроида сделать. Дешевле и эффективнее. Лучше. Я вставлю вам в голову чип, который сделает вас быстрее, сильнее и способнее. Чип, захлопали они глазами. Вы ведь все операторы или? Я одаренный, сказал щекастый мужчина, подняв руку. А она взяла и покрылась шипами. Но слабый, неважно. Главное, что вы сможете, к примеру, я вытянул руку и в ней заискрилось электричество. Или обнаружить жуков, хоть в болоте. Интересует, вы еще спрашиваете? Мы всей бригадой согласны. Уверен, нет таких дебилов, кто откажется, уверенно заявил крепкий мужчина с короткой прической. Тогда хорошо, с вами свяжутся и обговорят время, а также очередность. Простите, а это не больно, и мы не станем зомбированными? Спросил тот щекастый. Вы даже ничего не почувствуете, а информацию сможете получать сразу в мозг. И еще много чего интересного. Я не шибко много рассказал, но достаточно, чтобы люди стали еще больше бояться этого. Ну, блин, пошлю к ним Хосе. Он все разъяснит. Сам же отправился домой. Очень уж много было работы. Особенно дел, касающихся вторжения в девятую зону. Африка, Австралия, обе Америки. Отовсюду в девятую зону стекались подкрепления. Непрерывно. Это фиксировали все, кому не лень. А также почти везде остановились наступательные действия ГРАС. Похоже, я был прав, и девятая зона у них главная. Либо там есть что-то очень важное. В общем, наше наступление временно застопорилось, ибо роботам нужен ремонт, да и силам Альянса требуется отдых и восстановление. Интересно, что предпримет генерал, узнав, что подкрепления, которые он запросил, не прибудут. И о подкреплениях. Закончив дела, я встретился с медведями. Вот, как и обещали, улыбалась беловолосая красавица, а перед крыльцом моего особняка стояли ряды клеток, полных лис, крыс, собак, кошек и птиц. Правда, собаки двуглавые, кошки размером с теленка, а птицы. Промолчу в общем. Огромное спасибо, вернув ей улыбку, подошел к клеткам. А могу узнать, зачем они? Очень уж интересно, спросила медведица. Я объяснил, и вот имею удовольствие лицезреть высокую беловолосую красавицу в белом комбинезоне, что так хорошо подчеркивает фигурку. Жены почему-то не захотели лететь на Альфу Центавра. Им не особо интересны новые болота. Разве что Мэйлинь была со мной, а так на корабле лишь мы втроем. Экипаж ковчега уже подготовлен, но пока рано его задействовать. Ведь, на самом деле, корабль еще не полностью завершен. Не все каюты сделаны, жизнеобеспечение пока что работает на малой мощности. Да много чего не завершено, но все это не критично. Пока летаю туда-сюда, оно все доделается. Роботы и андроиды неустанно трудятся. Ну и наномашины репликаторы не отстают. Наконец-то у меня появился нормальный репликатор. Теперь наномашины могут чинить корпус в режиме реального времени, без нужды посещать верфь. Ой, какая прелесть. Это гиперпространство, о котором все говорят, спросила Алина Руслановна. Она сидела на диване у стены, а я на капитанском кресле. Мэйлинь стояла в конце мостика и касалась стены экрана. Да, выглядит завораживающе. На лице беловолосой девушки появилась сияющая улыбка, большие глаза полны детского восторга, а медвежьи ушки торчком. «Госпожа Озерова, вы же не пытаетесь соблазнить моего мужа?» Вдруг спросила Мэйлинь и обернулась. А та звонко рассмеялась. «Ваш муж, уважаемая герцогиня, очень соблазнительный мужчина, но мой пупсик для меня самый лучший», мило заулыбалась та. «К сожалению, мою открытость часто воспринимают неправильно». «Поняла, тогда ладно», кивнула китаянка и стрельнула в меня глазками. На ней также был комбинезон. «А мы скоро прилетим?» «Да, Альфа Центавра очень близко, так что еще минут 10». «Вот как», вздохнула девушка и вернулась к лицезрению красоты. «Я могу выйти», предложила Алина. «Да я не об этом», раскраснелась та. «Просто хочу больше полюбоваться этим. А то у вас, молодежи, обычно только одно на уме. По себе знаю, она мило захихикала, еще больше смущая Мэйлинь. Я же перевел тему разговора, и мы поболтали о всяком, но как вышли из гиперпространства, тут же зазвучала тревога. У планеты находились два кита и пяток ласточек. Женщины насторожились, но это было предсказуемо. Правда, два кита — это все же не очень приятно. Это сейчас два, а завтра три или пять. Нет, нужно сражаться. Однако в этот раз Грасс решил не посылать ласточек на убой. Наоборот, они разлетелись в стороны и рванули вперед. Видимо, ласточки попытаются связать меня боем, атакуя со всех сторон, а там уже и киты подтянутся. «Мы справимся же», — спросила Алина. «Да, но придется потратиться». Я поморщился, так как еще не успел полностью все починить. Но если не потрачусь, то, вероятно, получу новые повреждения. А перед вторжением в зоны этого очень не хотелось бы. Заняв позиции, приготовил лазеры. Киты плыли ко мне, оскалив пасти. Один укус, и мне половину носа оторвут. И вот на их мордах из плоти показались глаза. И эти глаза, сфокусировавшись, начали бить по мне лучами. Я стоял на месте, потому что, ну как я могу уклониться от этих лучей? Просто слегка летел назад, дабы увеличить время до контакта. Засиял мой энергощит, а лучи врага, казалось, били прямо по экрану. Мэйлинь аж шарахнулась от него, и тут дали залп мои лазерные установки. Били они по глазам, и, в отличие от меня, киты не имели щитов. Грасс имели кое-что получше. Количество. Их много, их не жалко, и они не имеют страха. И вот, когда монстры сосредоточились на мне, вот вам десантные модули. 6 пуль вылетели слева и справа и рванули на чудовищ. Те сразу же переключились на десантные модули. И тут я выпустил торпеды. «Сожрите, твари!» Грасс растерялись, но уже было поздно. Мощные торпеды смогли прорваться через огневой заслон и поразили морды китов, также задевая и пули. В этот момент со всех сторон на меня навалились ласточки, но я резко рванул вперед, к китам. Лазеры переключились на 150-метровых чудовищ. Они ускорились, я тоже ускорился, а десантные модули, те, что уцелели, попытались сбить твари. Не вышло, очень уж те ловкие. Одна тварь в последний момент попросту сделала бочку, но зато ей в крыло попал луч, отрезая большой кусок плоти. А затем монстра добил концентрированный огонь множества лазеров. Победили. Обрадовалась Алина. Да, ласточек слишком мало для такого большого корабля, как я, то есть как ковчег, КХМ, плюс торпеды с усиленным барьером. Главное, что победили. Радовалась та. Почти победили. Киты еще были живы, но при смерти. Я обогнул их и начал бить лазерами по ранам, окончательно добивая. После чего из меня вылетели два маленьких тягача. Пусть сбросит корабли на планету. Мух здесь не нашлось. Жаль, я бы пострелял по ним. Ладно, я отвлекся. Вскоре мы опустились в атмосферу и аккуратно прилетели к зоне с болотами. «Бегите, плодитесь и размножайтесь», — хохотала Алина, понявшая, что я задумал. Она выпустила сотни крыс-мутантов, и те побежали в разные стороны от нас. Здесь была растительность, кислотные болота и все, что так любят эти твари. Атмосфера, правда, едва пригодна для жизни, но для Грасс такое нормально. Люди вот не смогут выжить, даже одаренные. Уже через час почувствуют слабость, а еще через 5 начнут задыхаться и умрут, хотя или закончится куда раньше. Затем мы выпустили других мутантов и отлетели подальше, там повторили. И нет, не только медведи мне привезли мутантов, волки тоже, но эти притащили мне 500 хомяков, каждый метр ростом. Не уверен, что они выживут, а вот крысы точно смогут. Ладно, всего мы выпустили 5000 мутантов. Да, клановым пришлось постараться, чтобы все это добыть, да в кратчайший срок. Чувствую себя ноем, улыбалась Мэйлинь и посмотрела на меня. На ней не было брони, лишь комбинезонный шлем, да и на нас то же самое. Заселяем необитаемый мир жизнью. Почему необитаемый, а жуки? Спросила Алина. Думаю, недолго им осталось жить, захихикала девушка и стрельнула в меня взглядом. Ведь так, мы ведь всяко не только ради мутантов сюда прилетели, не только, мы вернулись на корабль, а затем полетели в пустоши. Там я нашел большой горный массив и приземлился перед большим ущельем. Выглядит интересно, но туман мешает, сказала Алина, вместе с нами подошедшая к ущелью. Оно было 100 метров в ширину и очень извилисто. И вдруг, позади нас, раздался грохот. Все обернулись и увидели, как сюда едут бронированные грузовики. 10 штук. А что это? Медведица обернулась ко мне, а я довольно заулыбался. Колония. В этом горном массиве содержится множество металлических руд. В колонии начнут строить роботов, и помимо мутантов, Грасс придется иметь дело и с ними. Но это, наверное, долго, спросила Алина. Нет, это готовая, автоматическая колония. Она уже сегодня начнет добывать руду и строить машины. Та лишь рот приоткрыла от восторга. Но смотреть на колонию мы не стали. Им лишь ехать до нужного места часа два нужно, а потом три часа развертываться и строиться. Мой спутник, кстати, уничтожили. Но я закинул на орбиту три новых спутника-шпиона. Завтра еще привезу. Все, мы вернулись на корабль и полетели домой. Правда, на следующий день вновь вернулись. Ресурсы для колонии, роботов, чтобы ускорить процесс, а также новых мутантов. И только я взлетел да оказался в космосе, как прилетели они. Пользователь, это уже серьезно, очень. Из гиперпространства вылетел 1200-метровый Левиафан и 4 кита. Первый тут же начал выпускать истребителей, аналоги Стрекоз только для космоса. И мне тут ничего не светит. Не думал, что у них под рукой была свободной такая махина. Если бы он сунулся на Землю, я бы заманил его в ловушку и убил. А здесь, посмотрим, нужны экипаж и полное обеспечение. Я вновь спрятался в атмосфере планеты и вылетел с ее противоположной от Левиафана стороны, да и рванул в космос на полной мощи, после чего убежал в гиперпространство. Главное, чтобы этих тварей не прибавилось, иначе будет худо. Нет, если бы у них было много левиафанов, уже давно пригнали бы и помножили бы меня на ноль, как и всю мою оборону. Правда, вернувшись в Солнечную систему, я все же занялся важным делом. Занялся сканированием астероидов. Пришлось постараться, но я нашел один отличный, 150 километров в диаметре, богат семью рудами. И я бы сказал, что он на 80% состоит из руды. Вот в той части, что была из камня, я и приземлил свою добывающую станцию. Ею было модульное сооружение, которое представляло собой 4 квадрата, 40 на 40 метров и 20 в высоту. Вскоре, первый модуль был вытащен тягачами и приземлен на поверхность астероида. Он сразу начал распаковку и превратился в небольшую шахтерскую базу, причем полностью автоматизированную. Там нет систем жизнеобеспечения и прочего. Затем приземлились еще три модуля и тоже начали распаковку. Первый был заводом, производящим добывающих дронов роботов, второй – дополнительной плавильней, а третий – производит сплавы. В итоге база стала выглядеть как четыре купола, диаметром минимум в сотню с лишним метров каждый. Три купола были поменьше главного, и от них к главному протянулись широкие тоннели, соединяющие их. Затем из главного купола вылетели шесть шахтерских дронов, каждый из которых имел форму цилиндра, но, когда они подлетели к добывающему участку, дроны раскрыли переднюю часть, словно цветок лепестки, а внутри пасти сбуров. Дроны жадно вгрызлись в руду, заполняя свой трюм, а когда были полны, полетели в главный купол, чтобы сдать руду. Тут же началась электроплавка, но необычная. Благодаря гравитационному порошку Громози, создается сверхдавление. Это позволяет изготавливать особые сплавы, и теперь у меня есть доступ к новым материалам. Ну а, так как создание ковчега уже завершено, все мои промышленные мощности были брошены на создание флота, ну и систем защиты. Помимо этого, заводы внутри ковчега работали без остановки, но в основном я производил новые истребители. Мне же надо чем-то бороться с Левиафаном и его жуками, когда 10-метровая тварь с зубами, прогрызающими сталь, приземляется на корпус и начинает жрать корабль. Обычно это приводит к гибели. Сперва они уничтожат турели, а потом будут спокойно грызть корпус, пока не прогрызут сквозную дыру. Жуткие твари. Затем я слетал на Луну и Марс, забрал произведенные там детали и остановился на орбите Земли. По идее, лучше было бы построить станцию где-нибудь поближе к астероидному поясу, но тогда ее будет сложнее защищать, а это сейчас важнее. Так и Луна, и земные спутники поддержать смогут, ну а потом, смогу отбуксировать. И вот, из моего трюма посыпались кубики. Буксиры начали их хватать и соединять, а кубики сыпались и сыпались. Нужно больше буксиров, и больше кубиков. Некоторые кубы игнорировались, и у всех были свои номера. Сейчас, словно из пазла, собирается станция. Но процесс этот не быстрый. Так что, когда собрался 100-метровый куб, я отозвал буксир и полетел домой. Ковчег в космопорт, а меня будут кормить, мыть, много любить, а кое-кто еще и кусать. Как пережил ночь, не знаю. Лишь после завтрака узнал, в В чем причина такого возбуждения девчат? Весь мир обо мне только и говорит. Ну и о моей игре. Из-за всего этого вторжения мировые СМИ как-то проглядели выход игры в открытый бета-тест. А потом были в неописуемом восторге. Ведь этот виртуальный мир способен исполнить мечты людей о приключениях, славе, красивых женщинах и многом другом. В общем, я как посмотрел на количество заказов в 400 миллионов шлемов, так рот открыл. Нужно наращивать производство. Девчата, к слову, тоже начали играть по вечерам. Но, там есть приятная особенность. Ускорение времени. Да, мои пилоты используют это, но несколько иначе. Был бы чип, можно было бы использовать ускорение восприятия куда дольше и мощнее. В игре же ускорение лишь в 3 раза. Грубо говоря, час реального времени равен 3 в игре. Да норм, конечно, далеко, но пока что это лучшее, что я могу сделать для людей без чипа. Однако время игры в сутки не более 4 реальных часов. Постепенно это время вырастет вместе с тренировкой мозга. И у этого есть практическая польза. Мозг попросту будет лучше работать, станет тренированнее, и у людей, играющих в VR-игру, никогда не будет заболеваний, связанных с мозгом. На самом деле полезных эффектов куда больше, но их слишком долго описывать. Однако их могло быть еще больше, добавь я в шлем имитатор чипа. Ладно, не буду об этом. Вчера девчат весь день заваливали вопросами, а потом у них взяли интервью в самой игре. В общем, на земле началась VR-лихорадка. Ну и я начал расширять производство. Причем срочно, иначе меня забросают камнями. Людям уже не втерпеж поиграть. Еще и Роман обрадовал. Ага, прям, сука, очередь, хохотал царь, с которым говорил по телефону. Сейчас я был в своем кабинете. Позади Дарья, массирующая мои плечи, на розовом ковре обнаженная Василиса, виляющая хвостом. Девушка читала комментарии к интервью в игре, и, судя по хвосту, ей нравилось. Ну и Хами, которого она прижала грудью и не отпускала. Быстро они, что на это повлияло, точнее, что из остановка вторжения ГРАС или то, как мы успешно уничтожаем 9-ю зону, поинтересовался я. Ха, Альфа Центавра, они перепугались, что мы и правда начнем колонизировать другие звездные системы, а они останутся с носом, вот и засуетились в панике. Да, а действия какие-нибудь приняли? Да, конечно, послали ко мне своих послов. Смеялся царь, хотя ко всем послали, даже в Мексику, и там вовсю дары дарит, лишь бы они сказали свои слова в поддержку их кандидатур на вступление в Альянс. Даже дары, хорошие хоть, ага, я сказал Алехандро и остальным брать все, что дают, и говорить, что, мол, замолвит словечко, но гарантии не дадут, пусть подзаработают на дебилах. Всем ведь было сказано, как попасть в Альянс, да уж, ну, пусть просится. Скажи, что через 2 недели будем проводить закрытую консультацию и думать. За 2 недели они с ума сойдут. Самое то, главное не колонизируй с десяток другой планет, а то они совсем на говно и зайдут. Ну, на Альфа Центавра уже есть моя колония. Ха, кстати, как там, у планеты летает километровая хренотень с роем истребителей, сжирающих корабли заживо. Звучит как-то не очень, совсем не очень, но... Есть хорошие новости. Я еще месяцок-другой назад подсуетился, и на следующей неделе открывается промышленный комплекс под Волгоградом и еще один у Выборга. Ты просил химию, будет тебе химия. Все по техническому заданию, что я получил от твоей Насти. ХМ, и правда хорошие новости. И теперь хорошая новость номер 2. Знаешь, кто больше, чем наши любимые европейцы, хочет колонизировать космос? Нет, удиви, аристократы, удивил. Они Крайний Север и Дальний Восток еще не колонизировали, а уже хотят на Альфа Центавру. Ничего ты не понимаешь. Как говорится, у соседа трава зеленее, и солнце ярче светит. Да и там, они смогут получить огромные земли и будут жить, как короли, смеялся царь, и да, все верно говорит. Ну допустим, и что они предлагают? Все. В смысле, они готовы вообще на все. Даже если ты их дочерей себе в любовницы заберешь, питерская верфь готова переключиться на создание каркасов для фрегатов. Сотни заводов могут поставлять тебе комплектующие, а еще аристократы готовы потратить все деньги и построить новые заводы. Плюс могут обучить и выделить людей. В общем, можешь требовать с них что угодно, а они будут хвостиком вилять и стараться ублажить тебя. Да, у нас есть зона, как говорится, вперед из песней. Так и знал, что ты это скажешь. А по заводам что? Каркасы делать? Да, что ж, пусть присылают мне предложение. «Возможно, мы сможем с этим что-то сделать. Осталось добыть металлов», — добавил царь. «С этим проблем не будет». «Отлично. Тогда вот еще парочка идей. С царем мне говорили достаточно долго, настолько, что меня уже за ухо и шею кусала Василиса. Глаза горят, уши торчком, дыхание томное. Так что пришлось попрощаться с Романом и, повалив девушку на диван, дать ей то, чего она так желает. Да-да, почесать за волчьим ушком и погладить хвост». И получив желаемое, Вася убежала. У женщин началось игровое время. Мне же не сказать, что нравятся игры. Я и так словно игрок, которого завалили срочными заданиями. И если провалю хоть одно, миру настанет конец. А вот девчата развлекались там на полную. Ладно, пора работать, мир спасать. Глава 3. В космопорте было шумно и многолюдно. Туман уже покинул эти земли, но зонтик все еще стоял над городом, дабы в него не залетели мутанты, особенно насекомые. А народу было много, потому что проходило торжественное вручение фрегата итальянцам. Флот земли сейчас состоял из ковчега, трех русских фрегатов, двух китайских, одного шведского, итальянского, и последний завтра будет отдан датчанам. У меня пока было 12 корветов, но, как закончу с астероидами, увеличу количество корветов до трех десятков. Зачем так много маленьких слабых кораблей? Для начала, они несут торпеды, что очень неплохо. Еще корветы неплохо справляются с маленькими противниками, которых у ГРАС, как правило, большинство. Ну и как мы уже выяснили, они неплохо взрываются и забирают с собой кучу противников. Ну и, пожалуй, самое главное, я сейчас ничего, кроме фрегатов и корветов, не могу строить. Пока что, сейчас же, добро пожаловать в клуб космических защитников, пошутил я, вручая итальянскому королю Виктория Эммануэле Риччи ключ-карту с доступом ко всем системам фрегата. Благодарю, Сергей Кириллович, тот пожал мне руку, и мы обернулись к журналистам. Фотографии, потом вновь фотографии, а затем экскурсия. Но внутри фрегата было мало места. Однако все стилизовано и сделано в соответствии с техническим заданием от Италии. Все по-спартански, скромно и по-военному. Взамен большая вместимость для десанта и увеличенный трюм. И вот, мы взлетели и оказались в космосе. А там, что это? Воскликнул журналист. Здесь, на мостике находилось человек 40, и было немного тесновато. Кораблем управляли король и 5 человек экипажа. Остальные... Это 6 бойцов охраны и журналисты. Это орбитальная станция защитников Земли, объяснил я, показывая людям, нечто прямоугольное. Грубо говоря, кирпич, стоявший вертикально, и к нему присоединены 2 кирпича поменьше. В самом низу что-то вроде круга, 400 метров в диаметре. Она еще строится, так что интереса пока не представляет. Станция даже брони не имеет, внутренних систем тоже почти нет, ну и выглядит пока что не очень красиво, ну, на нору красотой мало кто заморачивался. Главное, это эффективность, а не эффектность. Мой ответ не удовлетворил людей, так что мы пролетали рядом и посмотрели на строительство. Строить в космосе куда дешевле и проще, чем на Земле, тут невесомость, и это существенно облегчает работу. Вскоре мы вернулись на Землю, а затем итальянцы полетели к себе домой на фрегате. Думаю, это немало взбудоражит мир. Все же даже такая бедная страна, как Королевство Италия, имеет космический корабль. И да, он построен в кредит. Сама Италия сейчас переживает подъем, но лишних денег у страны нет и не будет еще долгое время. Все вкладывается в развитие и очистку земли от токсина и кислоты. Главное, что в стране прекратили умирать люди. Голод, конечно, пока еще не искоренили, и люди все еще не доедают, но это решается. Уже возводятся автоматизированные теплицы, многоуровневые птицефабрики, рыбные фермы и многое другое. Экономика страны уже подает признаки жизни, но пока лишь признаки. Однако с каждым месяцем будет все лучше и лучше. Следом, я проверил на прочность ПКО жуков, и их противокосмическая оборона, мягко выражаясь, неприятна. Теперь ею закрыты все зоны. Ни флот, ни авиация более не смогут летать там. Уверен, враг потратил на это большую часть своих ресурсов, что, собственно, и стало главной причиной остановки экспансии. На голову теперь не сбросить десантные модули. Разве что, если бросать много. Ладно, мне пока незачем рисковать ковчегом, ибо пехота отлично работает. Вскоре продолжится наступление, а мы пока враг отвлечен на 9-ю зону, прибыли в 18-ю, что в Африке. Кто-то отсюда недавно забирал множество войск из Трикос. Да, вот мы пришли в гости, а затем вылетаем. приказал я, и мой истребитель рванул в энергетическую стену ангара ковчега. Миг и, пролетев через нее, я оказался в зеленом тумане. Отчитаться. Девятый нормально. Десятый. Все 10 истребителей были готовы. Мы выстроились клином, в центре которого летел здоровенный самолет, 30 метров в длину. Рядом с ним летели 2 20-метровых. Первый – это самолет-носитель генератора барьера, а 2 остальных – это бомбардировщики, увешанные торпедами. Летели мы не очень высоко и не низко, все же тут пока еще джунгли. «Нина, давай», – попросил я жену, и она запела, а звук ударил во все стороны на многие километры. На наших радарах тут же появились отметки, но мы не стали их трогать. Малые узлы и гнезда пока не интересуют. Цель – крупная добыча. Ковчег летит позади и сам все добьет. «Стрекозы», — доложилась Нина. «Их около сотни». «Понял». «Истребители вперед». 7 боевых машин рванули на полной скорости, и вскоре наши лазеры обрушились на этих 8-метровых тварей. «Стрекозы» же летели на таран и даже ускорились в последний момент. Но мы нырнули вниз и пролетели под «Стрекозами», да так шустро, что те не сразу начали останавливаться. Правда, не все смогли, ведь 10-3 начали леденеть и попадали на землю, разбиваясь. «Александр Михайлович, отлично сработали», — похвалил я Кондрашова. Он был одним из новых пилотов. «Необычно, конечно, но, в принципе, в управлении ничего сложного нет», — ответил он, а мы пошли на второй заход. «Стрекозы, конечно, немного опешили от такого, но это лишь начало. Эти истребители станут машиной смерти для жуков, а пилотировать их будут сильнейшие люди. Теперь я, да», услышали мы не очень приятный мужской голос. «Что ж, побуду героем земли. Сдохните, суки». По стрекозам ударила волна энергии, и те аж задымились, а затем попадали. «Якуб, ты перестарался», строгим голосом сказал Кондрашов, и да, поляк перестарался. И это тот самый, который нас чуть не убил в Польше. Теперь Якуб Ковальский работает на меня. Я сделал ему предложение, и он не смог отказаться. Так что польский атаман теперь убийца-чудовище-защитник земли. Ну и чипированный. Если вдруг решит пошалить, его мозг поджарится. А что вообще произошло? Почему так сильно вышло? Недоумевал тот. Ты инструкцию жопой читал, а инструктаж и симуляция? Да мля, я же тупой и нифига не понял. Пока они ругались, мы добили ту парочку тварей, что выжила, и полетели дальше. Примерное расположение узлов у нас есть, включая все новые. Но летели мы лишь на старые, и прилетели. Защита. По моей команде большой самолет создал энергосферу, заточив нас в нее, и летящие в нас лучи из узла рассеивались. Мы же били по вражеским лазерам, уничтожая оборону врага. Затем бомбардировщики ударили по узлу плазменными торпедами. Сразу 4 торпеды рванули на пролом, и они были мощнее тех, что мы ранее использовали, а также обладали щитами. Прогремел взрыв, и узел разорвало на 2 части, а мы полетели дальше. Охренеть, мля, удивлялся поляк. Да вы демоны какие-то, с такими ракетами-то. Мы улетели, а прилетел ковчег и утащил узел. Ну а что, там много чего ценного. Я сбросил узел в чаде, там, где уже был разбит мой лагерь. Роботы разберут узел на части и не забудут про кристаллы. Вскоре мы нашли еще один узел и сразились за него со стрекозами, но проблем с этим не было. На третьем узле нас встретили мухи и стрекозы, но поляк их смел. 60 мух и 200 стрекоз одной атакой. Похоже, новый усилитель работает отменно, но расход энергии самолета пока слишком высокий. Однако это мы уже решаем. Исследование татуировок или устройств приносит свои плоды. Нужно больше образцов для исследования. Благо, желающих хватает. В Китае достраивается 10-я тюрьма для одаренных. В Мексике уже 5-я. И энергию производит, и дают данные для исследований. Здорово же, правда? Но люди почему-то так не думают. После 3-го узла мы вернулись на ковчег, пока тот относил добычу и истреблял все, над чем пролетал. «Лять, да я с вами свихнусь», – ворчал небритый поляк, а мы собрались в столовой. «Еще и это», – он кинул взгляд на 4-рукую шишку. «Что? Я робот, мне можно иметь 4 руки». «Это удобно», — улыбнулась эффектная девушка. «Да у меня от твоих 4 рук крыша едет». «О, это ты еще в логове эльфиек не был», — расхохоталась она. «И это мы так назвали помещение с секс-андроидами». «Ты о чем, женщина?» «Неважно». Она продолжила хохотать, а мы есть. «И пока ели, я получил очень неприятную информацию. Вторжение. Мы взлетели и оказались в космосе, где находились 2 кита. Я полетел к ним, а они ушли в гиперпространство. Вернувшись на Землю, собрался продолжить миссию, а эти твари вернулись. Пытаются сдержать меня, чтобы я следил за ними и оставил зоны в покое, или они надеются заманить меня в ловушку. Грасс это могут. Мрах, ладно. Посторожил их несколько часов, но они не вернулись. Тогда я полетел к Земле, и тут же снова появились эти сволочи. У них тут где-то разведчик спрятался. К черту. Спустился в зону, сбросил самолет и продолжил операцию. У Луны тем временем собрался флот корветов, но Грасс близко не подлетали. Осматривались и сканировали окрестности. За это время жуки лишились еще двух узлов, а мои роботы штурмовали гнезда и крепости. Лазерники ничего не могли сделать Ковчегу. У него слишком мощный щит. И киты решились дорванули к моей строящейся станции. Я тут же рванул в космос и... Мрах! До меня достала ПКО жуков, подпалив щит. Я выскочил на орбиту с 30% щита, а киты рванули на меня. Твари этого и ожидали, в ловушку заманили. Тогда как вам такое? Мои спутники ударили плазменными торпедами. Не путать с земными аналогами. Торпеда в космосе – это космический аппарат, имеющий реактор, энергощит и обладающий огромной разрушительной мощью. На космических скоростях они понеслись на китов, а я практически своим брюхом защищал станцию. Ну и отстреливался. Да чтоб вам пусто было, твари. То один луч попадет по станции, то другой. Она совсем не имеет защиты, даже брони. Но вскоре тварям в бок ударили торпеды, и на этом бой закончился. Китов разорвало на три части, но даже перед смертью они успели еще пару раз выстрелить в станцию. Твари сдохли, лишь бы навредить мне. Это означает одно: враг решил взяться за меня всерьез. Напасть он не может, не хватает сил, поэтому пока что замедляет мое развитие. С паршивым настроением я опустился на землю, забрал истребители, а также добычу и вернулся в Магнитогорск. Теперь броню чинить, вся в полосах от лазеров этих тварей. Достали, блин. Но, думаю, перед смертью они сильно удивились тому, что нанесли так мало урона. А я же не зря так долго занимался своей модернизацией, у меня отличнейшая броня.